بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. На прошлом занятии мы говорили с вами о втором виде таухида из тех видов, которые упомянуты Аль-Гарави рахимахуллаху тааля. И он говорит, что второй вид таухида – это искату ль-асбаби захира, то есть удаление или устранение внешних причин. Мы разобрали, что это такое, что имеется в виду здесь. И мы сказали, что последним из его слов по поводу этого вида таухида были слова о том, что этот вид таухида ведет к таухиду людей аль-джама, то есть людей, которые достигли состояния аль-джама, состояния объединения. Этот второй вид таухида ведет к таухиду уже людей, которые достигли состояния аль-джама, то есть к таухиду уже следующей группы, таухиду следующей группы, а именно о которых сказано при разборе третьего вида таухида. И мы с вами сказали о том, что да, поскольку уже разбиралось, что такое джама и виды его, то какие-то представления у нас есть об этом. Но нужно еще немножко поговорить об этом, чтобы представления об этом были более полными. Поэтому напомним суть, что такое джама и виды джама, и что в джама правильно, а что неправильно, уповая на помощь Аллаха Субхана ва Тааля. Что такое аль-джама в арабском языке? В арабском языке это собирание, присоединение, это аль-джама. Иджтима – это объединение. Противостоит джама в арабском языке слово тафриқ. Хорошо. Тафриқ – разделение. Что имеется в виду под словом аль-джама здесь? У аль-Гарави и у авторов, которые подобны ему. Под аль-джама имеется в виду устремление видения, устремление взгляда на того, от которого изошло многообразие, от которого изошло это множество. Вот что такое джама. То есть устремление, либо сыра, видение к тому, от которого все изошло. От которого изошли разные вещи, и все это многообразие. Это в общем такое определение, что такое джама у них. Это общее определение. А теперь виды. Разные группы вкладывают свой смысл в понятие аль-джама, как мы с вами говорили. Соответственно, три вида аль-джама. Три вида объединения. Первое – это джама вуджуд. Объединение бытия. Или единство бытия. Это объединение нечестивцев, безбожников, тех, которые говорят о единстве бытия, о том, что нет Творца и нет творений, а есть лишь абсолютное бытие. И это мы сказали неверие, это куфр, это выход из религии, куфр, дальше которого нет куфра. Второй вид объединения – джама шухуд. Джама – объединение видения. И третий вид – это объединение устремления. Джама кусуд. Если понять смысл вот этих вот трех видов объединения, тогда станет ясным, что правильно, а что неверно. Джама вуджуд – объединение бытия. Конечно же, мы сказали, это куфр, это неверие. Джама шухуд – это что? Это то, о чем говорит Аль-Гарави и авторы, подобные ему. Это когда человек видит сердцем только Творца, только господство Аллаха Субхану Тааля, больше ничего не видит. Это джама шухуд – объединение видения. А джама кусуд – это что? Это когда человек объединяет устремление своего сердца к Аллаху Субхану Тааля, свои помыслы, намерение, стремление сосредотачивает и устремляет к Аллаху Субхану ва Тааля. Первый вид – это куфр, джама вуджуд, сказать, что нет Творца, нет творения, есть только абсолютное бытие. Это доктрина кого? Иттихадия, сторонников убеждения о единстве бытия. Это куфр неверия. Второе, объединение видения, когда видит человек сердцем только Аллах Субхану Тааля, его господство, и больше ничего не видит. Это что мы сказали? Это не является целью, которую ставит перед нами Аллах Субхану Тааля. Не является той целью, которую ставит перед нами Аллах. И не призвал к этому пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники. А вот третье, объединение устремления сердца, намерений сердца, концентрация сердца, устремление его к Аллаху Субхану ва Тааля, джему кусуд, вот это то, что требуется, и то, что похвально, и то, что приказывается, и то, чего придерживались пророки и их последователи. Таким образом, объединение джема три вида. Точно так же три и фарк, то есть разделение. Потому что объединению противостоит что? Разделение. Разделение также три. И разделение также бывает правильное и бывает неправильное. Бывает правильное, бывает порочное. То есть то, которое требуется при движении к Аллаху Субхану ва Тааля, и то, наоборот, которое отрезает человека на пути к Аллаху Субхану ва Тааля от следования к Аллаху. Разделение аль-фарк три вида также имеет. Первый вид – это фаркун табиийун. То есть разделение на основе натуры. Второе – это фарк ислами, разделение исламское. Разделение ислама. И третье – фарк имани, разделение, касающееся веры. Таким образом, три вида объединения, три вида чего? Разделения всего шесть. Давайте рассмотрим сначала виды разделения, фарк. А потом уже разберем виды объединения, джема. Первый вид разделения мы сказали, аль-фарк табии, аль-хайвани. То есть разделение животное на основе натуры, биологическое. Что это за разделение? Это когда человек проводит разницу между вещами на основе склонности своей души, на основе своих плотских желаний, на основе своей природы, натуры. То есть, делать что-то или не делать что-то, человек решает на основе чего? На основе своей натуры, на основе своего желания. Что хочется ему, как животному, что ему хочется. И в зависимости от этого и разделения, делать или не делать. Это разделение животных и людей, которые подобны животным. Критерий у них – это просто склонность натуры, биологической сущности. Или наоборот, нежелание натуры, биологической сущности чего-то. Мушрики, многобожники, куфар, неверные, люди несправедливости, люди посягания, они держатся вот за этот вид разделения. То есть разделяют они между вещами на основе этого критерия, на основе натуры, на основе биологической природы. Второй вид разделения – это разделение на основе ислама. Разделение, связанное с исламом. Это что? Это когда человек разделяет вещи на каком основании? Установил это Аллах или, наоборот, запретил это Аллах. Приказал это Аллах и любит это и доволен этим. Или, наоборот, запретил это, недоволен этим, ненавидит того, кто делает это. На основе этого и разделения у этого человека. Если у кого-то нет такого разделения вещей, приказано это Аллахом или наоборот запрещено, любит это Аллах или ненавидит это Аллах. Если кто-то не имеет такого разделения в вещах, тогда такой человек даже вообще не почувствовал запаха ислама. И Аллах Субхану Аталя рассказывает о людях, которым свойственен первый вид разделения. Разделение на основе натуры. Он говорит, Аллах, что они как раз-таки отрицают вот этот вот второй вид разделения на основе ислама. Они отрицают такой вид разделения. И поэтому они, им видится объединение между тем, что приказал Аллах, и тем, что запретил. То есть они не разделяют приказанное от запрещенного. Они это объединяют наоборот. Это кто? Те, которые разделяют на основе натуры. То есть имеют животное разделение. И Аллах Субхану Таля говорит, что они, подобные люди, говорят «Иннама льбей'у мислю риба». Поистине торговля то же самое, что ростовщичество. То есть ростовщичество, торговля. Одно и то же, говорят они. Нет разницы, не проводят разделения. Торговля то, что дозволено Аллаху Субхану Таля, это очень доволен Аллах Субхану Таля. Риба это что? Ростовщичество это то, что запретил Аллах и что ненавидит Аллах. И ненавидит тех, кто делает это. Но у людей, у которых нет этого разделения исламского вещей, для них это одно и то же. Здесь они делают джема. Хотя здесь нужно сделать что? Разделение наоборот. Они говорят, нет разницы. И они говорят, мертвечина то же самое, что животное, которое заколото правильно по исламу. Одно и то же, говорят они. Нет разницы. И сказали, нет разницы между халялем и харамом, дозволенным запретом. Все едино. У них таково объединение и таково разделение. Разделение у них на основе своей страсти, на основе своего желания плотского. Хорошо. Объединение такое. Нет разницы. Приказано, запрещено Аллахом. Все одинаково. Этот вид, второй вид разделения, который мы сказали, разделение на основе ислама, это разделение связано с деяниями, соответственно, человека. Приказаны они или, наоборот, запрещены. Третий вид разделения, это разделение, связанное с иманом, связанное с верой. Это разделение связано с вопросами предопределения, када, аль-кадр. Это разделение, связанное с иманом. Разделение между, то есть это уже связано с акидой, связано с иманом. Хорошо? Связано с вопросами предопределения Аллаха Субхану Та'аля. Разделение между действием Аллаха Субхану Та'аля и действиями рабов. То есть человек, он проводит разницу, это действие Аллаха Субхану Та'аля, а это действие рабов. И верит человек, что Аллах Субхану Ва Та'аля, Он, который создатель всего сущего. Нет ничего в мироздании, что не происходило бы согласно воле Аллаха и по могуществу Аллаха, что не было бы сотворено Аллахом Субхану Ва Та'аля. Все согласно Его воле, по Его могуществу и сотворено им. В это верят они. И в то же время верят, что раб, он совершает действия. У раба есть свои действия, и он на самом деле их совершает. Он является действующим. То есть действия раба, они исходят из его собственной силы, из его собственной воли. Он, который их совершает, они присущи ему, он их делает на самом деле. Вот такое видение. Разделение между действиями Аллаха Субхану Та'аля. Да, Аллах творец всего. Все по воле Аллаха Субхану Та'аля. Все согласно его желанию, по могуществу Аллаха Субхану Та'аля. Сотворено Аллахом. Но раб имеет свои действия. Раб совершает свои действия. Это действие относится к нему на самом деле. То есть, он видит, что Аллах Субхану Та'аля, только он творит. И только он предопределяет. Но в то же время видит, что человек, рабы Аллаха, совершают действия посредством своей силы, посредством своей воли. А Аллах творец и силы человека, и воли человека. Понятно? В отношении вот этого разделения, связанного с верой, между действием Аллаха Субхану Таля, действиями рабов, здесь люди делятся на три вида. Хорошо? Те, которые увлеклись своими действиями, обращают внимание на свои действия, на свои движения и забывают про действия Аллаха Субхану Тааля, про предопределение Аллаха Субхану Тааля. Хотя и верят в это, хорошо, но забывают. Это первое. Второе, это те, которые обращают внимание на действия Аллаха Субхану Тааля, на то, что решение принадлежит Аллаху целиком, хорошо, и все по воле Аллаха Субхану Таля, но при этом забывают, что про свои действия, про свои движения. И наоборот, третий вид, или третья группа, это те, которые каждому уровню отдали должное, и все поставили на свои места. Они верят в действия Аллаха Субхану Таля, в его могущество, в его волю, в то, что решает и предопределяет все Аллах Субхану ва Тааля, но в то же время видят, что действия, они исходят от того, кто их совершает. И значит, совершающие эти действия, рабы, они заслуживают либо похвалы за эти свои действия, либо заслуживают порицания за эти действия, либо заслуживают награды, либо заслуживают наказания за это. То есть здесь в отношении этого третьего вида разделения, три группы. Первая группа, у них вот преобладает как раз вот тот первый вид разделения. На основе чего? На основе натуры. Он как бы преобладает у них. То есть они не поднимаются до видения решения Аллаха Субхану ва Тааля, что все происходит по решению Аллаха. Они поднимаются до этого уровня. Вторая группа, у них что? У них происходит то, что они видят и понимают, что все по предупреждению Аллаха Субхану ва Тааля, по воле Аллаха Субхану ва Тааля, что Он управляет всем сущим. Их сердца концентрируются на видении действия Аллаха Субхану ва Тааля. Но из-за этого они перестают обращать внимание на свои действия. И может быть, это видение доводит их до такого состояния уже, что они вообще потом в отношении рабов снимают такие понятия, как похвала или порицание полностью. И говорят, любое действие, которое делает раб, разве все не по воле Аллаха? И видя это, потом говорят, ну значит, человек не заслуживает порицания, если сделал плохое, значит, он не заслуживает похвалы, если сделал хорошее. То есть видение того, что все происходит по воле Аллаха Субхану Тааля, и то, что они перестали обращать внимание на действия рабов, привело их к тому, что они потом стали отрицать то, что рабы заслуживают порицания или, наоборот, похвалы за свои действия. Первый и второй вид видения, что является неправильным, это отступление от истины. А вот третья группа – это те, которые видят решение Аллаха Субхану ва Тааля и его управление, которое охватывает все сущее управляется Аллахом, подчинено решению Аллаха Субхану ва Тааля, но в то же время они видят действия рабов, и что действия рабов происходят по воле рабов, происходят по их инициативе. То есть такой человек, он обладает объединением и разделением, смотрите, объединением и разделением. Он объединяет вещи в плане каком? Того, что, конечно, все, любая вещь, все, что не есть, все происходит в мироздании по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, решение Аллаха Субхану ва Тааля, бытийное, все происходит по бытийному решению Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь объединяет все вещи. Хорошо? Но в то же время разделяет вещи с точки зрения решения Аллаха шариатского, религиозного, как Аллах Субхану ва Тааля разделил своим религиозным решением своим между вещами, что приказано, что запрещено, что похвально, что порицаемо, что хорошо, что плохо. И также разъединяют вещи и в том, что касается и бытийного решения Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, смотрите, бытийное решение Аллаха Субхану ва Тааля, с одной стороны, объединяются вещи здесь, потому что все происходит по его решению, но с другой стороны, и бытийным решением тоже разделяются. Внимательно. Внимательно. Не только шариатским решением разделяются вещи. Не только Аллах Субхану ва Тааля постановил в своем шариате, это хорошо, это плохо. Аллах Субхану ва Тааля постановил так, и оно так на самом деле и в бытии так. Хорошо? Если Аллах Субхану ва Тааля запретил ширк, это не значит, что он стал плохим только потому, что Аллах запретил его, потому что он в бытии плохой. Понятно? Он сам по себе плохой, отвратительный, мерзкий. То же самое, что можно сказать об обратном. Таухид. Таухид. Аллах разделил ширки таухид. Таухид по религиозной воле Аллаха Субхану ва Тааля. Это прекрасно. Это то, что требуется. Но и по бытийной воле Аллаха Субхану ва Тааля. Сам по себе таухид. Он прекрасен. Он стал прекрасен не только потому, что Аллах Субхану ва Тааля его приказал. Он сам по себе прекрасен. То есть этот человек, он разделяет вещи. Он их объединяет в том, что все происходит по предупреждению Аллаха Субхану ва Тааля, его решению. Да, но в то же время разделяет вещи. И в том, что касается бытийного решения, и в том, что касается шариатского решения. Аллах Субхану ва Тааля разделил вещи. как в том, что касается создания, так в том, что касается повеления. Разделил их в том, что касается предопределения, в том, что касается шариата. Разделил их в том, что касается бытия, в том, что касается религии. Поэтому правильное видение, истинное видение, видеть вещи таким образом. То есть человек, он должен быть тем, кто обладает объединением, имея разделение, и обладает разделением, имея что объединение? Разделение в объединении, объединение в разделении. Человек объединяет вещи, да, объединяет их в чем? В том, что они все созданы Аллахом Субхану ва Тааля, в том, что все происходит по определению Аллаха Субхану ва Тааля, и все объято волей Аллаха Субхану ва Тааля. В этом что? Объединяет. Но разделяет их посредством приказа, запрета. Это приказано, это запрещено. Это любимо, это ненавистно. Хорошо. То есть он видит вещи, что они поделены на приказанные и запрещенные, на любимые и ненавистные. Как Аллах, Создатель всего этого, разъединил их? Как Аллах разъединил их в шариате, так же видит человек разъединение этого, что и в бытии. Аллах разделил это и в бытии. Как приказ Аллаха, повеление Аллаха разъединило вещи, так разъединило их и предопределение Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхану Тааля сделал так, что любимое ему, оно предопределено как любимое. Оно есть любимое, оно есть прекрасное само по себе. Хорошо? Наоборот, то, что вызывает гнев, ненавистное, вызывающее гнев, Аллах Субхану Тааля предопределил его таковым. Добро, Аллах Субхану Тааля предопределил его, что? Добром. Оно добро, оно и предопределено добром, оно на самом деле является благом. Не как говорят заблудшие. Хорошо, что оно благо, потому что Аллах приказал это. А если бы Аллах не приказал это было бы что? Злом. Нет. Благо предопределено благом. Наоборот, зло предопределено как зло. И Аллах Субхану Тааля разделил их в своем предопределении, так же, как в бытии, так же, как разделил их что? В своей религии, в своем шариате. То есть, объединяет, значит, вещи, что? Воля Аллаха и предопределение Аллаха Субхану Тааля. И разделяет вещи шариат Аллаха. И разделяет вещи воля Аллаха и предопределение Аллаха. Аллах пожелал, чтобы все из вещей было в том виде, в каком оно есть, в том, что касается его сущности, предопределения, качеств. Чтобы оно было либо любимо, либо наоборот, что? Ненавистно. И Аллах Субхану Тааля показал людям, которые имеют видение, все вещи то, как, какими они являются на самом деле. Вот эти люди, о которых мы сейчас сказали, они есть люди, которые имеют самое правильное видение. В отличие от тех, которые, внимательно, в отличие от тех, которые, и здесь Ибн аль-Кайим приводит заблуждения. Именно заблуждения, связанные с нарушением в вопросе разделения у людей, когда люди не могут одно отделить от другого. Мы сейчас сказали, как правильно видеть. А наоборот, у заблудших что? Они видят творения изначальными. Творения видятся им изначальными. То есть нет такого, что есть возникшее, есть сотворенное. Хорошо, творение видится им изначально, как, например, у философов. Нет разделения между тем, что возникло, и тем, кто изначален и вечен, и предвечен. Они видят сотворенное, что это то же самое, что бытие Творца. Бытие творения видят как бытие Творца. Это уже другие, это кто? Итихадия. Нет разделения у них между бытием творения и бытием Творца. Или они видят приказанное и запрещенное как одно и то же. Хорошо? Нет у них отделения между приказанным и запрещенным. Одно и то же все. Считают, что все, что предопределено, значит любимо Аллаху. И он всем этим, значит, доволен. Раз предопределено, значит, любимо, так считают они. Значит, он всем доволен. Отсюда, когда человек думает, что раз что-то предопределил Аллах, значит, этим он доволен. Хорошо. Отсюда вытекает что? Два других заблуждения. Те, которые говорят, раз так, значит, есть некоторые события, которые происходят не по воле Аллаха и не сотворены Аллахом. Потому что Аллах предопределяет только хорошее, говорят они. Да, если Аллах что предопределяет, значит, это то, чем он доволен, это хорошее. А значит, то, чем он недоволен, не предопределено им. Это кто? Это кто? Кадария. И наоборот, другие, считая, что раз что-то предопределено, значит, это обязательно любимый Аллаху, говорят, что значит, рабы принуждены к своим действиям. Это кто? Джабрия. Первые, которые говорят, действия рабов, они не находятся под волей Аллаха Субхана ва Тааля. Вторые, которые говорят, нет, действия рабов, они без воли рабов, без их желания и без сил на это. То есть они не делают сами свои действия. Вот эти все виды видения из-за того, что люди не могут разделять правильно. Нет разделения имана у них или нет разделения ислама. За второго и третьего вида разделения у них нет. И поэтому все эти видения – это слепота. На самом деле, это ослепленность. Эти люди объединили то, что Аллах разъединил. И наоборот, разделили между тем, что Аллах объединил. И не нашли путь к правильному видению. К правильному видению, которое позволяет человеку отличать бытие Творца от бытия творений. Приказанное отличать от запрещенного. Действия Аллаха отличать от действий рабов. То, что любит Аллах, отделять от того, что ненавидит Аллах. Такой человек, который имеет вот это правильное разделение, с ним не происходит так, что он обращает внимание на действия рабов и при этом забывает о действиях Аллаха Субхану Таля, его предопределения. И наоборот, он, видя предопределение Аллаха Субхану Таля, его предначертание, не забывает он о приказах Аллаха Субхану Таля. Да, все предопределено Аллахом, но есть что-то, что приказано, есть что-то, что запрещено. Видение того, что все по предопределению Аллаха, не приводит его к тому, что он не видит, что есть что-то приказанное, есть что-то запрещенное, есть что-то, что любит Аллах, есть что-то, что он ненавидит, что что-то любимо Аллаху, что-то ненавистно Аллаху. Существование Аллаха Субхану Тааля, бытие Аллаха Субхану Тааля, видение этого, понимание этого не приводит его к тому, что он забывает о существовании творений. И наоборот, видение, наоборот, творений его не отвлекает от видение сердцем Аллаха Субхану Тааля, Творца, от того, чтобы помнить о Творце. Он все вещи ставит на свои места. Вот это правильное видение. Он видит всеобщее предопределение, предшествующее, охватывающее все предопределение Аллаха Субхану Тааля, за рамки которого не может выйти творение. Так же, как творение не может выйти за рамки господства Аллаха Субхану Тааля, за рамки того, что оно подчинено Аллаху и нуждается в Аллахе, является рабом Аллаха. В то же время, да, он видит, что все охвачено предопределением Аллаха Субхану ва Тааля, и раб не может выйти за эти рамки, но в то же время он порицает рабов, или наоборот, что хвалит рабов за те действия, которые они совершают по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, за прегрешение порицает, или наоборот, что за богоугодные деяния, благочестивые деяния, хвалит. В отличие от человека, у которого есть джема, без фарк, без разделения. Такой человек что делает? Он видит, что все предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, при этом не может разделить, что да, предопределено все, но есть что-то, что любимо, есть что-то, что ненавистно, есть что-то, за что рабы заслуживают порицания, есть что-то, за что они заслуживают похвалы. У него есть только джема, только объединение, что все по решению Аллаха изначальному. И никто не выходит за рамки этого. И это объединение приводит его к чему? Объединение, которое не имеет разделения. Хорошо? Оно приводит к чему? К тому, что он начинает, возможно, придет к тому, что он начнет оправдывать людей ширка и людей грехов. Почему? Потому что захватывает его сердце, что видение джема, только видение того, что предопределение Аллаха все охватывает. Только это видит его сердце. Хорошо. И поэтому он начинает полагать, что истинно познавший, так это он считает, истинно познавший, он уже не порицает мункар. Не порицает мункар, потому что он видит тайну Аллаха, связанную с предопределением, так говорит он. Все, что люди делают, все это происходит по воле Аллаха, говорит он. Поэтому как можно их порицать? Вот к чему приводит его объединение без разделения. Джема без чего? Без фарк, без разделения. Тот же, который видит имеет прочное видение и правильное видение, имеет видение сердца, он видит каюмия, да, видит вседержительство Аллаха Субхану Тааля, видит предопределение Аллаха Субхану Тааля, которое охватывает все и объемлет все, но в то же время видит, что рабы, они зарабатывают свои действия, приобретают свои действия, совершают их, совершают богоугодные деяния, совершают прегрешения. Да, конечно, по велению Аллаха, но они сами, которые совершают, совершают их по своему выбору, по своей воле и своими силами. И видят мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, и видят приказ Аллаха Субхану ва Тааля, и видят запреты Аллаха Субхану ва Тааля, и видят любовь Аллаха Субхану ва Тааля, и видят, наоборот, ненависть Аллаха Субхану ва Тааля. Это те, которые имеют правильное видение, правильное, прочное видение. Итак, мы разобрали с вами виды разделения. Теперь поговорим, после того, что было сказано о разделении, поговорим теперь о джема, об объединении. Мы сказали с вами три вида объединения есть. Первый вид – это запрещенный, тот, который является куфром. Это когда объединяют между Творцом и Творением, и говорят, есть только единое бытие, и все, нет Творца и нет Творения. Это кто? Иттихадия, сторонники пантеизма и сторонники теория единства бытия, взглядов о единстве бытия. Второе объединение – это объединение видения сердца. То есть, когда видит только Творца, видит только господство Аллаха Субхану Тааля, не видит больше ничего. Мы сказали, это не то, что требуется. Аллах Субхану Тааля не приказывает человеку такое. И это не путь пророка, саллаху алейхи ва саллям. А правильное объединение, правильное определение – джема ас-сахих. Правильное объединение – это то объединение, которое придерживаются люди, идущие по прямому пути. Это объединение, связанное с таухидом рубубия и с таухидом улухия, с таухидом господства Аллаха и с таухидом божественности Аллаха. Человек, который имеет такое объединение, он видит своим сердцем, что Аллах Субхану ва Тааля, Он Вседержитель. Вседержительство Каюмия Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Вседержитель, который над своим престолом, который управляет делами рабов единолично, единовластно. И нет Творца, нет Наделителя, нет дарующего, нет лишающего, нет умерщвляющего и нет оживляющего. Нет управляющего царством мироздания, делами его внутренними, внешними, явными и скрытыми, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. То, чего он желает, то бывает. А то, чего он не желает, тому не быть. Не шевельнется ни одна частица без его дозволения. Ни одно событие не произойдет без его воли. Ни один лист не упадет без его знания, и ничто не укроется от него. Ни одна частица мельчайшая ни на небесах, ни на земле, и не укроется то, что меньше этой частицы, и не то, что больше. Все Аллах счел своим знанием. Все Аллах охватил и объял своим могуществом. На все распространяется его воля, и все происходит согласно его мудрости. Это объединение, связанное с таухидом рубубия. То есть человек, который имеет правильное объединение, должен иметь этот вид объединения. Видение чего? Вседержительство Аллаха Субхану ва Тааля, господство Аллаха Субхану ва Тааля, всеохватной воли и предопределения Аллаха Субхану ва Тааля. И он должен иметь также объединение, связанное с таухидом улухия. Это что за объединение? Когда он объединяет свое сердце, свои помыслы, свои устремления, свою решимость, направляет все это, собрав к Аллаху Субхану ва Тааля. Свою волю, свои движения, свои действия он тоже собирает воедино, направляя их на соблюдение прав Аллаха Субхану ва Тааля. Он соблюдает свое служение, выполняет свою миссию раба по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. и все свои намерения, все свои желания он приводит в соответствие, собирает их, собирает и концентрирует, приводя их в соответствие с желанием Аллаха Субхана ва Тааля, каким? Религиозным, шариатским. Что Аллах хочет в своей религии? Чего желает? Твои желания должны подчиняться этому. Это есть таухид аль-улухия. Объединиться, все желания должны в подчинении чему? Желанию Аллаха Субхана ва Тааля, религиозному. Воле его религиозной. Эти два вида объединения должны быть у человека, который имеет правильное объединение. И вот эти два объединения, они есть суть слов «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Лишь тебе мы поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. Когда человек слышит слово «Ияка», из этих слов он извлекает видение сердцем сущности Аллаха Субхана ва Тааля, которая имеет все атрибуты совершенства. Сущность Аллаха, объединяющая все атрибуты совершенства в себе. Из слов «Ияка». Когда он говорит «Ияка», что он понимает из этих слов? Что он понимает из этих слов? Аллах Субхана ва Тааля, сущность Аллаха Субхана ва Тааля, которая имеет все атрибуты совершенства. Вот что такое «Ияка». «Ияка» – сущность, объединяющая все атрибуты совершенства и имеющая все прекраснейшие имена. Это он видит из слов «Ияка». Дальше «Набуду» – тебе поклоняемся. Из этих слов что он видит? Из этих слов он видит все виды поклонения – внешние и внутренние, связанные с намерениями, связанные со словами, связанные с действиями, с деяниями, связанные с состояниями, с устремлением, видит все это посвященным Аллаху Субхана ва Тааля. «Ияка на'буду». И слов «Ва ияка наста'ин» он видит, что все упование, опора, припоручение всех дел, обращение за помощью во всем. Все это Аллаху Субхана ва Тааля. И видит из этих слов «Ияка наста'ин», видит объединение, связанное с господством, что Господь всего Аллах, управитель всего Аллах. Из этих слов «Ияка наста'ин». То есть из слов «Ияка на'буду» он видит «Джамаль улухия», то есть объединение, связанное с божественностью, с достопоклоняемостью Аллаха Субхана ва Тааля. И слов «Ияка» видит сущность Аллаха Субхана ва Тааля, объединяющая все прекраснейшие имена и все высочайшие атрибуты. И слов «Ихдина» «Ихдина сират аль-мустаким». И слов «Ихдина» «Веди». Здесь он видит 10 уровней наставления. «Ихдина» «Веди нас, наставь нас». Из этих слов он извлекает и видит в них 10 уровней наставления. Если они объединяются, все вместе присутствуют, тогда будет у человека следование по прямому пути. Если есть все эти 10 видов наставлений, слово «Ихдина», когда он говорит «Веди нас», он видит 10 уровней. Все они объединяются. Все должны быть, чтобы человек наставился на прямой путь. Первое – это наставление знания и разъяснения. Наставление знания и разъяснения. Аллах дает человеку знания, разъясняя через своих посланников, через свои писания. Аллах делает человека знающим истину, постигшим истину, узнавшим ее. «Ихдина, наставь нас в первую очередь, что...» Разъясни, дай знание. Второй уровень. Что еще? Второй уровень наставления, чтобы Аллах Субхану Таля дал силы к следованию за истиной. Да, человек узнал, чтобы дал Аллах кудра, чтобы дал силу следовать. Иначе человек не в состоянии сам по себе следовать. Пойти за истиной, наставиться на нее. Сам по себе не в состоянии. Третье. Чтобы Аллах сделал человека желающим этого, хотящим этого. Когда ты говоришь «Ихдина», ты Ты просишь, чтобы Аллах Субхану Таля сделал тебя желающим этого. Четвертое. Чтобы Аллах Субхану Таля сделал тебя делающим это, совершающим это. Пятое. Чтобы Аллах Субхану Таля, после того, как тебе дал знания, разъяснения, раз, дал тебе силы на это, два, сделал тебя желающим этого, три, сделал тебя делающим это, четыре, чтобы после этого Аллах укрепил тебя. После этого, чтобы Аллах Субхану Таля укрепил тебя на этом, чтобы ты и дальше следовал по этому пути, продолжал следовать по нему. Потому что сколько людей, которые пришли, да, начали делать это, но не устояли на этом, и отошли, и сошли с этого пути. Шестое, что включает в себя слова «Ихдина», чтобы Аллах Субхану Таля убрал с твоего пути разные препятствия, разные преграды, которые мешают идти по прямому пути. Седьмое, чтобы на этом теперь пути, на этом широком пути, сират аль-мустаким, да, человек идет по нему, чтобы на этом пути теперь Аллах Субхану Таля, помимо общего направления тебя на этот путь, еще дал тебе и особое направление. Особое направление, то есть вначале в общем тебя направил на этот путь, путь ислама и путь таухида, а теперь что? Направление в подробностях, связанное с движением по каждому из этапов этого пути. Хорошо? То есть, что было общее видение, а теперь видение по пути, по его этапам, по его стоянкам, по его ступеням, на всех этих этапах, чтобы Аллах Субхану Таля тебя вел. Восьмое, когда ты говоришь «Ихдина», ты просишь, чтобы Аллах Субхану Таля показал тебе цель твоего пути. Чтобы Аллах Субхану Таля все время делал так, что ты обращаешь внимание на цель. Ради чего? Ради кого? То есть, чтобы на этом пути не просто идти, а чтобы идти, смотря на цель. Смотря на того, к кому ты идешь, устремив свой взор к тому, к кому ты идешь. Чтобы человек не отвлекся средствами от цели. На самом деле, братья, это очень серьезный вопрос. Почему ты получаешь ильм? Ради ильма или ради Аллаха Субхану ва Тааля? Да, вроде бы человек на этом пути изучает шариатское знание, но человек не обращает внимания, уже забыл. Его отвлекло средство, которым является ильм, от цели. То же самое призыв. Человек призывает, призывает, призывает. Человек забыл, кому он призывает, ради чего он призывает. То же самое касается всех вещей практически. Сколько людей, которые заняты какими-то призывами, есть все в этом призыве, но нет того, ради кого он это все делает. Девятое, в словах «Ихдина», «Веди нас», заключена просьба, чтобы Аллах показал тебе твою нужду, твою бедность. То, насколько ты нуждаешься в руководстве Аллаха Субхану Тааля, и что твоя нужда в наставлении Аллаха выше всякой другой нужды. Это девятое. Десятое, в словах «Ихдина», просьба, чтобы Аллах Субхану Таля показал тебе путь тех двух групп, которые отошли от этого пути, сбились с него, чтобы Аллах показал тебе их путь, для того, чтобы ты не свернул на тот или на другой. Это путь людей, которые под гневом Аллаха Субхану ва Тааля, и путь заблудших. Путь тех, которые под гневом Аллаха Субхану ва Тааля, это кто? Это те, которые специально, из-за упрямства своего, умышленно отклонились от следования за истиной. Путь заблудших – это путь тех, которые отклонились от истины, от следования ей по невежеству своему и заблуждению своему. После этого человек, имеющий это объединение, правильное джама, после этого он видит объединение на которое указано в словах «Сират аль-Мустаким». «Ихдина» – мы разобрали, это 10 видов наставления, все должны быть объединены у человека. «Сират аль-Мустаким» – здесь он видит объединение, связанное с путем, что путь, он один. Нет другого пути, есть только один путь к Аллаху. И другого нет. Это тот путь, на котором все пророки Аллаха, его посланники, и все последователи пророков и посланников, из числа правдивейших саддикин, и шухада шахидов, и салихин праведников. Вот это объединение, о котором мы сейчас с вами поговорили. Вот это объединение, которое есть в суре Аль-Фатиха, на которой указано в суре Аль-Фатиха. Это то самое объединение, на котором были посланники Аллаха и их последователи. Тот, кто получил такое объединение, достиг его, тот, значит, наставлен на прямой путь, на прямую стезю, ас-сират аль-мустаким, валлаху та'аля а'лам. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.